«Хочу помыться». Но Илонино счастье долго не продлилось. Внезапно, дымчатые стенки исчезли. Вода, с грохотом водопада, обрушилась вниз, а голая Илона, со звонким шлепком, шмякнулась на каменистый берег. «Уи!» — завыла она, сидя в луже и хватаясь за ударенный копчик. «Уи! Бе! А что тут происходит?» Оборачиваюсь. За моей спиной Рената, круглыми глазами смотрящая, на корчащуюся Илу рядом с Ри, с отвисшей челюстью. «Эри, а что вы тут делаете?» По-другому сформулировала свой вопрос Ри, не получив ответа на его первый вариант. «Рыбу ловим», нашелся с пояснением лжеархивариус. «На Илону должна попасться очень большая и отважная рыба. Кит, видишь, сорвался? Сейчас мы к ноге Ил еще раз привяжем веревку и снова закинем в реку. Второй раз он точно не сорвется. Кит в море», — серьезным голосом возразила ему Ри. «Я знаю, и он большой, в реку не поместится. Альст, гад, ты куда мою ванну дел?» Выглядывая из-за подбежавшей прикрыть ее Даны, закричала на Ри мокрая и злая призлая Ил. «Сейчас же, верни ее обратно, или я не знаю, что с тобой сделаю. И плевать я хотела, что ты мне сестра или брат. Я за себя в таком состоянии не отвечаю. Видишь ли, дорогая», — ответил Альст, легкими жестами сопровождая появление вокруг Даны и Ил коробочки из облака. «Когда я удалился от тебя на некоторое расстояние, то произошло искажение метаморфического поля, и магическая конструкция потеряла устойчивость. Из реки вымахнул столб воды и стал гнуться в направлении берега. Сейчас все будет», — пообещал Эри. Вода ахнула вниз, заполняя созданную им емкость. Двойной пронзительный визг ударил по ушам. Илона и Дана, как ошпаренные, выскочили на берег. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Альст, делая замысловатый жест кистью правой руки. От ванны повалил пар. «Залезайте обе», — скомандовал он Илой Дане. «Горячо», — сказала Дана, подойдя и осторожно потрогав парящую воду. «Черт, как же с вами трудно», — высказался Эри, создавая тонкий столбик воды из реки и направляя его в ванну. «А сейчас нормально», — ответила, попробовав, «Дана, лезьте, отвернись, я разденусь. Чё я там не видел, особенно у тебя, вон, бери пример с Ил, никаких комплексов». Мокрая, синекожая, трясущаяся мелкой дрожью, Илона, молча шлепая ногами по холодным лужам, добралась до ванны и мешком перевалилась через ее край, подняв в ней цунами. «Ах, блаженство! Ну, хорошо, хорошо, я отвернусь», — сказал Альст, терпеливо смотрящий на него Даня, и повернулся ко мне. «Госпожа командир не желает принять ванну, если она будет такая же, как эта, вряд ли», — ответила я, с прищуром, смотря на него и думая, сколько же у него наглости. Только что Витилоне что-то на ухо об мне шептал, да так, что та от смеха чуть не зашлась, а теперь, как ни в чем не бывало, со мною разговаривает. «Это был первый, пробный вариант», — ответил он, «последующие будут гораздо надежнее». Глаза его смеялись. «Ты еще должен полечить меня», — крикнула, перебивая наш разговор Ил. «Я ударилась, когда упала. Чтобы возместить понесенные тобой страдания, я сделаю тебе спа». «Процедуру», — щедро пообещал он. «А что это?» — настороженно спросила Ил. Над водой торчала лишь ее голова. «Это камни нагреваются и прикладываются к телу. На Ренате сначала пробуй», — после секундного раздумья ответила она. «А, я посмотрю, если она жива останется». Альст повернулся к Ри, чуть ли не полностью положив голову на правое плечо. «Будешь спа?» — со зверским оскалом спросил он. Рената ответила испуганным взглядом. «Балаган», — подумала я. «Стефания, ты знаешь, о тебе идет», — задумчиво произнесла Лис, смотря в большое зеркало, в котором мы с ней отражались в полный рост. «Но может, все же следовало выбрать что-то поярче?» Сама она была в ярко-алом платье. «Лис, это моя старшая сестра, Лизавета. Вместе с мамой и второй сестрой Беатрисой, они уже вторую неделю как приехали. На деньги, которые я согласилась принять, я сняла небольшой двухэтажный дом из нескольких комнат. Пусть на самом краю приличного квартала, зато не так дорого. Цены в столице просто ужас. Я думала, мне на все хватит. Ага, как бы не так, еще и занять пришлось. Ладно, подумала я, поворачиваясь влево и вправо перед зеркалом. Рассчитаюсь. Просто пришлось сразу за все сразу заплатить. За дом, за прислугу, домой послать, на дорогу сестрам и маме, платья новые у портного заказать. Сегодня их как раз привезли на последнюю примерку. Тебе самой-то нравится? — уточнила Лис, внимательно вглядываясь в отражение моего лица. — Нравится, — ответила я, тоже смотря в зеркало. Хорошее платье. Платье с широкой юбкой из ткани темно-зеленого перламутра мне шло, как-то делало ярче мои глаза. Корсет жестко стягивал верхнюю часть моего тела, заставляя держать спину прямо, откинув голову. Нет, хорошее платье. А что ты тогда такая невеселая, если нравится? Так, неопределенно ответила я. Настроения нет. Это из-за Дине? Да, я ничего не ответила, хмуро смотря на свое отражение. Дини, уже 2 недели как нет от него писем. Неужели так трудно черкнуть несколько строчек, сказать, что жив, здоров? Я бы не волновалась. Я же не прошу, чтобы он мне в чувствах в каждом письме признавался. Хочу простого внимания. Неужели это так трудно понять, что за манеры, право слова, а еще из императорской семьи, а второй так вообще пропал. Ректор Матидиус срочно уехал на место раскопок, туда, куда он послал Эри. По слухам, там нашли что-то особенное, то ли проход в секретные подземелья с книгами древних, то ли какие-то особенные артефакты. Зная способности или на пустом месте создавать нечто, я совсем не удивлена. Скорее, я бы удивилась, если бы там не случилось такого особенного, но тоже молчит. Не на край же света уехал, наверняка можно было весточку послать, а то он только мне сны шлет, в которых он с какими-то развратными девками по постелям валяется. Я еще спрошу его за это, когда вернется. Ух, и спрошу. А что, собственно, спрошу? Он мне кто? Ты чего так нахмурилась? Удивилась Лис. Ты что, поругалась с ним? Поругалась? Я вспомнила нашу последнюю встречу с Ди, и кровь бросилась мне в голову. Он был таким нежным. Ой, а теперь покраснела. Стифи, что с тобою? Ничего. Душно здесь. Давай, я скажу, чтобы окно открыли. Не надо, сквозняк будет. Хорошо, как скажешь. А ты изменилась. Сильно, наверное, изменилась. Фыркнула я про себя, изменилась. Хорошо в уме в своем. Осталось, после всего случившегося за этот год. Но почему же они оба не пишут? Неужели им все равно, что со мною? На руинах у меня пропал лучший ученик. Проскрежетал Матидиус, пытаясь изобразить из себя скалу и нависнуть над леди Эстой. Но этого сделать не получалось. Начальница тайной стражи Этории, подобно бесстрашному альпинисту, задрав голову, смело смотрела на возвышающуюся над ней вершину, пусть даже грозящую ей смертью. «Он уже не ваш ученик», — отрезала она, — «он потерял способности. Я же, действительно, потеряла 5 лучших учениц, и вправе требовать от вас объяснений. Ученики всегда ученики, какого возраста они не были бы, и каких еще объяснений вам нужно?» — неподдельно удивился ректор магического университета, вскинув брови. «А таких, господин Архимаг, расследование однозначно показало, что исчезнуть они могли только через портал. Никто из наших девочек, никто, вы слышите, не обладает способностями в магии, а вот господин Альст обладает. Вы же только что заявили, что он их потерял. Ну и что, он же когда-то умел? Вполне возможно, что вы дали ему какой-то артефакт, чтобы он проверил его в действии. Артефакт сработал, а вы теперь пытаетесь все свалить на нас. Ну, знаете, леди Эста, я слышал, что у вас изощренная фантазия, но не до такой же степени. Доверить проведение подобного опыта человеку, потерявшего способности, да еще с каким-то таинственным артефактом. И это в то время, когда империя остро нуждается в открытии тайны порталов. Ваши фантазии просто за гранью разума, леди. Фантазии, да, а куда же тогда делась экспедиция? Мы отправили с вами лучшую 5, можно сказать, элиту Этории. И где они теперь? Так уж и элиту, усомнился Матидиус. Да, элиту, отличницы в боевой и теоретической подготовке, лучшие курсантки Академии. Если с ними что-то случится, это будет невосполнимой утратой для всего нашего народа. Так нужно было подготовленных посылать, а не курсанток. А вам нужно было не архивариуса какого-то посылать, а нормального мага. Знаете, господин Матидиус, все должны с чего-то начинать карьеру. Ну, мы и выделили вам лучших, в расчете на то, что это станет стартом для них. А вы, что сделали вы? Да, и что же сделали мы? Что-то явно не то, коль мы сейчас стоим с вами здесь и ругаемся. Господин Архимаг, ругань происходила на древних развалинах портала, По одну сторону круглого каменного постамента, очищенного до последней песчинки, стоят представители славного магического университета, приехавшие вместе с ректором. По другую его сторону группа поддержки Этории, прибывшая сюда задолго до появления леди Эсты и всех прочих остальных. Представители группировок мрачно созерцают друг друга через разделяющие их каменные метры поверхности, пока первые лица пытаются перевалить друг на друга вину в случившемся, в его центре под сводами каменной арки. То есть, это мы виноваты, позволю себе напомнить, господин архимаг, что первым поиск виновных начали вы, обвинив нас во всех грехах. Во всех грехах, да, почти. Матидиус поднял глаза к прозрачному голубому небу, где щедро сияло зимнее солнце, и принялся мысленно считать до 10. «Я предлагаю», — быстро сказала Эста, похоже, смекнув, чем он занят, «не заниматься поиском виновных, а выработать совместную тактику решения проблемы. И что же в ней будет совместного, в этой тактике?» «Уже спокойнее», — поинтересовался Матидиус, опуская глаза к земле. «Нужно попытаться понять, где они могли оказаться, и оправиться к ним на помощь. И как же понять?» В голосе ректора была ирония. «Например, в архивах вашей гильдии могут быть древние карты, которые показывают, из какого портала куда можно попасть. Мы выделим пятерки, вы выделите магов, ну и вышлем их туда, на помощь. Вы же заинтересованы в возвращении вашего Альста, так же, как и я в возвращении своих девочек, не так ли?» «Хм», хмыкнул Матидиус, в задумчивости беря себя правой рукой за подбородок. «По поводу Альста, может и так, но я вас огорчу, леди. Я точно знаю, что с любого портала можно попасть в любой другой портал. Боюсь, всей Этории может не хватить, если разослать кругом отряды с целью помощи». «Да, очень жаль. Какие тогда будут ваши предложения, господин Матидиус?» «Мои предложения». Матидиус вновь задрал голову в небо и сильно сощурясь, глянул на солнце, определяя его высоту. «Мои предложения будут таковы», — сказал он, переводя взор с неба на Эстелу. «Думаю, что сделать мы тут ничего больше не сможем. Нужно возвращаться назад. Сидеть здесь дальше смысла нет. Будем ждать вестей». «Что ж», — нахмурилась Эстела, — «сожалею, но думаю, что вы правы. Если уж вы ничего сделать не можете, то мы уж и подавно. Единственно, наверное, здесь стоит оставить на некоторое время варг. Вдруг они вернутся, им будет срочно нужна помощь». «Да, хорошая идея», — кивнул в ответ на предложение архимаг. «Оставляйте. Я же отдаю приказ собираться назад, в столицу. И мы тоже возвращаемся в Эторию. Надеюсь, мы еще раз с вами увидимся, господин Матидиус, перед расставанием. Я в этом не сомневаюсь, леди Эста». А в это время один член лучший, когда-либо только существовавший в истории Этории пятерки, совершенно не подозревая о своем звездном статусе, блаженно растянувшись на мягком облаке после горячей ванны, сквозь чуть приоткрытые ресницы внимательно следила за моющимся Альстом, подглядывала. И тело у него, ничего так, неспешными мыслями довольной жизнью кошки, — думала Ил, наблюдая за сидящей в горячей воде своей будущей жертвой. — Мышцы есть, не задохлик, в любви должен быть хорош. И придумщик, какую стиралку сделал. Илона перевела взгляд на второе облако, в котором сейчас, в горячей воде, крутилась грязная одежда всей пятерки. Вращал ее и воду маленький, тонкий воздушный вихрь, высотою примерно метров 3. Все варги в это время переоделись в одежду Альста, которую он достал из своего тайного склада. Своего у них остались только сапоги и нижнее белье, которое Альст пообещал постирать потом, когда верх высохнет. Мда, отхватить себе такого. Я буду на службе, а он будет сидеть дома стирать. Илона фыркнула пришедшей в голову глупости и, улыбаясь своей шутке, перевернулась с бока на спину, уставясь в голубое небо. Как же удержишь его в четырех стенах? Да и зачем держать в заперти такую отличную вещь? Ее можно будет гораздо лучше использовать. Главное, чтобы старшие не отобрали. А то и тут, похоже, наконец поняли. Хоть и отнекивались поначалу, а тоже шевелиться начали. Дана, например. Чего она на него так смотрит? Словно между ними что-то было. Смотрит и молчит. И он тоже глаз не отводит и молчит. Данка она только с виду тихоня, хитрая. За нею следить нужно. Недаром говорят, что в тихом омуте зюки водится. Ири, чего это вдруг Альст ее утешать побежал? То на ножах, то сопли ей подтирает. Целитель, Они все так делают, так я и поверила. Даян же на него поглядывает. Она, правда, его боится, но тоже может передумать. Одна Кира вне игры. Илона вспомнила шутку Ири насчет нее и снова улыбнулась. Да, подумала она, стань я парнем, Кире бы я, уж постаралась бы, этой командирше, не отказалась бы такого попробовать. Илона зажмурила глаза, спасая их от яркого солнца. От реки доносилось журчание быстротекущей воды. Ветерок приносил запах зеленой хвои из леса и дымка от костра, с поляны. Облачко было мягким, а солнышко пригревало блаженствующее после ванной чистое тело. В общем, была полная нега и расслабуха. Жаль, что все досталось Ри, в сотый, наверное, уже раз, подумала она. Вот если бы мне чего-нибудь такого, магического, хоть кусочек, в Итории, бы ахнули. Мне кажется, что Аэльст врет, что нечего нельзя сделать. Не, хочет просто, как бы мне его уговорить, идиота такого. Она крепко задумалась, обдумывая варианты. Подготовка к выходу. Нет, неуступчиво помотала головой у Кира, один вы не пойдете, это слишком опасно. Мы отвечаем за вашу безопасность, поэтому мы должны вас охранять, куда бы вы ни пошли. Боится что ли, что я сбегу? Подумал я, с неудовольствием смотря на нее, вот же мисс упертость. Прошла почти неделя, как мы выбрались из катакомб и перебрались. Сидеть в лес. От первого места стоянки сделали еще один дневной переход. На всякий случай, стараясь быть подальше от возможно недобитых восьмилопов, и вновь встали на берегу реки. Вода-то нужна, да и еда, из моих закромов родина, закончилась. Так, ерунда какая-то в них осталась, на самый крайний случай. Поэтому питаемся пойманной рыбой. А еще у меня закончилась чистая одежда, мыло, зубной порошок. Короче говоря, варгуши меня обожрали и раздели по полной. Как-то я даже не заметил, в какой именно момент это произошло. Вроде всего много было, а потом раз, и шаром покати. Там, чуть-чуть дал, ибо нужно было дать. Здесь, настроение хорошее было, поделился. Ну и сосите теперь лапу, добренький господин Басса. Я так этим зубастым и сказал. Все, говорю, а лес, приплыли, все, кончилось. Но никто из них не опечалился. Конечно, не свое же закончилось, а за чужое, чего плакать-то. Впрочем, вполне возможно, что мне просто не поверили. Подумали, что я их разыгрываю. Поэтому они мне покивали. Даже сочувствия при этом на лицах не попытались изобразить. Вот, заразы. И стали спокойно дожидаться следующей порции манны небесной. Интересно, как люди умудряются гарем держать. Это же такой расход. И геморрой на всю голову. Вот у нас, в Эсферта, гаремов нет, поскольку мы разумные, а тут идиоты. Про гарем я вспомнил не случайно. Как оказалось, судьба занесла нас в халифат. Это я выяснил, пару раз сходив с варгушами на разведку и поболтав с крестьянами, застуканными в поле за выдергиванием буйно разросшихся сорняков. Хель не подвела, и у меня в голове обнаружился местный диалект, загруженный в нее богиней при нашей первой встрече. После 2-3 предложений по типу «ни бе, ни ме, ни кукареку» мозг адаптировался, что-то там подключил, и я спокойно заговорил с аборигеном, выясняя, куда мы попали. Знания мною халифатского языка вызвали у Киры новую волну подозрений, ибо они, конечно, его не знали и ничего из моего разговора с местными не поняли. После возвращения на базу, она попыталась выяснить, так, невзначай между делом откуда, мол, я его знаю. «Все дело в том», — ответил я, задрав голову и смотря в бездонное синее небо, «что я незаконнорожденный сын падишаха Хамуза, нынешнего правителя халифата». Кира впала в ступор от моего заявления. Анжи тоже замерла. Ил хмыкнула. Дана промолчала. Ри тоже. «Молодец. У меня на правой ягодице есть родимое пятно особой формы. Такое бывает только у сыновей падишаха. Мне нужно было только дойти до Хамуза, показать ему его, и он тут же признал бы меня своим наследником». «Показать падишаху задницу?» — фыркнула Ри, после секунды всеобщей тишины. Общение со мною ей явно пошло на пользу. Начинает врубаться то, что я говорю. «Покажи». С загоревшимися глазами потребовала Илона. «Что именно, задницу или родинку?» — уточнил я. Ри начала смеяться. «Нет там у тебя никакой родинки», — посмотрев мне в лицо, вынесла вердикт Ил. «Да, теперь нет, но, была, была», — с глубокой печалью в голосе, вздохнув, произнес я. «А куда же она могла деться?» — не поняла Анжелина, смотря на меня во все глаза. стерлась. Пришлось мне как-то раз на заднице с горы съехать, с самой вершины, до самого низа. Вот и стерлась, пока ехал. А больше у тебя там ничего не стерлось? Ехидно полюбопытствовала Илона. А тебе, что, нужно, что ли? Встречно поинтересовался я. Ну, так интересно. Праздное любопытство варгу не украшает. А почему? А потому. Короче, крестьяне мне ничего внятного сказать не смогли. Ни про дорогу до империи, ни про то, где находится вечный лес. Нужен был более компетентный источник информации, который я рассчитывал найти в городе, сделав в него вылазку. К моему сожалению, про халифат я мало чего знал. Как-то не досуг было подробности изучать, сидя в столице империи. Ну, есть он и есть. Он там, я тут. Совершенно не планировал в него попадать. Но, вот, попал. Помню, что из слышанного о нем у меня сложилось впечатление, как о какой-то восточной стране на земле. Гаремы, дворцы, фонтаны, пальмы, верблюды и падишах. Экзотика, короче. Вот я в эту сказку и попал. По идее, сходить на разведку и узнать, как живут в этой сказочной стране, следовало бы одному, но Кира уперлась рогом и не в какую. Мол, только вместе и все тут. Мы охрана и тырыпыры, восьмидры. С одной стороны, глупость явная, поскольку я совершенно не в курсе, как тут относится к иноземцам. Впрочем, к иноземцам везде относится с подозрением, но в халифате, это я точно знаю, развита торговля, и иностранных купцов тут должно хватать, поэтому на улице бросаться не должны. А с другой стороны, как нарвусь я в одиночку на группу странствующих архимагов-пилигримов, вряд ли, конечно, они толпами бродят, ну, хотя бы даже на одного, мало мне точно не покажется. Крестьяне сказали, что хозяином здешних земель является могущественный волшебник Карадюман. Слово «Карадюман» имеет значение «темный дым». Чем он там дымит, нанюхаюсь еще, поплохеет. Пятерка убийц магов очень даже может помочь очистить воздух. Рената уже на ходу. Неделя отдыха и я, ей весьма и весьма, пошли на пользу. В тот день, когда я устроил всем банный день, я же организовал и стирку. И не потому, что я такой весь из себя заботливый, а просто пахнет уже от всех. Бегали, потели, в подземельях в грязи и пыли возились. Уже было просто необходимо вопросами гигиены заняться. Кира мышей не ловит. Впрочем, если уж на чистоту, ловить ей нечем. Пришлось мне опять все брать на себя. Вот местный вариант шампуня с мылом они у меня тогда и прикончили. Но на это я в тот момент не огорчился. Это я сейчас жалею. А тогда у меня было прекрасное настроение. Вечером того же дня, дыша свежевымытым телом, я решил закончить день так же приятственно, как он и прошел, да заодно и Ренате дать еще один повод для размышления по поводу выбора стороны силы. Вспомнил, что было приторочено к ее коню и сделал, как говорил один знакомый студент на земле, шах конем и мат доской, а именно достал гитару, ту, что похуже, которой обзавелся в столице, первую эльфийскую, что вернула Дина. Приберег, нечего тут добром разбрасываться. Ри, как инструмент увидела, глаза округлила, остальные, впрочем, тоже. Поудобнее усевшись в облачном кресле, я пробежал пальцами по струнам, слушая латы мельком. Подумал, что со всей этой беготней совсем я забросил гитару и рисование. Нужно будет как-то вспомнить. Оглядев обращенные ко мне лица, я прокашлялся и начал небольшой вечерний концерт с песни, которая, как мне показалось, наиболее точно соответствовала текущему моменту. «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Ты, кинжал мне в сердце, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ты, кинжал мне в сердце, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви». Малость адаптирована, конечно, 9 грамм в сердце будет, непонятно, а вот кинжал у каждой есть. «Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви». «А кто такие черти?» — поинтересовалась Илона, когда отзвучал последний аккорд. У меня просто язык чесался сказать, что черти — это варги, но я не стал портить начавшееся выступление скандалом, ибо хотелось поиграть на гитаре, а без слушателей не так интересно. «Черти — это мелкие демоны», — дипломатично пояснил я ей, Они в детстве плохо кушали и много болели, вот и не выросли. Стоп, внезапно пришла мне в голову мысль, она же уже спрашивала про чертей. Тогда я ей про вил и сказал, а теперь болели. Она меня что, проверяет, что ли? На ошибках ловит? Хорошая песня, перебила Анжи, открывшую было вновь рот Илону. Я прежде ее никогда не слышала. А еще, что-нибудь, ну что еще можно сыграть молодым девчонкам у костра, под темно-синим небом, с первыми крупными звездами, явно не рок, тем более, что гитара акустическая, на ней лишь про любовь других вариантов, особо нет, попсу короче, подари мне вечерок-вечерочек, и со мной поговори нежно очень, песни до темна, на-на-на-на, звезды и луна, на-на-на-на, просто ты одна, просто приходи, ты мне нужна, песни до темна, на-на-на-на, и глоток вина, на-на-на-на, просто ты одна, просто я один, ты приходи, женя Белоусов Фариве. Он и тут нашел благодарных слушательниц. После припева, Илона на меня так внимательно смотрела. Она что, решила, что это намек? Не, зубастая, не прокатит. Я один, можешь даже не думать, приходить. Потом я прошвырнулся по земной эстраде, выбирая, как казалось, наиболее подходящие, на мой взгляд, вещички. Больше про любовь, да, чувства. В поисках любви, мы летим сквозь пыль столетий. Халитыгопим, забыв поболь, из холодной тьмы воскписаем мы, чтобы вспетить вновь любовь, обгопевшим птом, спопим мы опять с судьбой. Что же есть любовь и кпофь, любовь и смерть, да поизло, что свято, что кпешно, понять нам сыждено. Любовь и смерть, да поизло, а выпать нам дано одно. Выступление я закончил песней Вики Цыгановой «Добро и зло». Хорошо так, получилось. А потом протянул в наступившей тишине гитару. «Ренате, на», — сказал я ей. «Чего?» — не поняла она, отодвигаясь. «У тебя же была гитара, сыграй, твоя очередь. Интересно, какие в Этории песни поют?» «Ну, я не знаю. Сыграй, Ри», — попросила Дана, — «у тебя хорошо получилось». «Ладно, а что сыграть?» — спросила она у нее, принимая из моих рук инструмент. «Про спецназ, мне нравится». «Спецназ?» — удивился я, услышав знакомое по земле слово, хотя, впрочем, везде и у всех есть специальные войска, что тут удивительного, и ты опять уходишь в ночь, и жизнь опять зависит от приказа, ты из спецназа, но гоню я мысли прочь, что больше мы с тобой, не свидимся ни разу, ты из спецназа, сегодня все спокойно, хоть немного отдохни, солдат своей страны, ты заслужила награду, сегодня все спокойно, и пусть тебе приснятся сны, в которых нет войны, а я побуду рядом, в изголовье тишины, и ты увидишь сны, а я побуду рядом. Лично мне понравилось. Голос у Ренаты оказался сильный и приятный, и манера игры тоже интересная. Здорово, искренне сказал я, а слова чьи, твои, остальные, мою, похвалу, не, поддержали. Кира сидела, с непроницаемым лицом, Анжи смотрела в огонь, Илона скептически чуть искривила уголок рта. Одна Дана улыбнулась исполнительнице. «Нет», — ответила Ри, обижав взглядом всех сидящих у костра, и, остановившись им на Кире, «это не мои стихи, это у нас в академии». Одна курсантка написала. «Ничего себе», — подумал я, смотря на нее, «варги пишут стихи, кто бы мог подумать». А потом, после песни Ренаты, вечер как-то завял. Все сидели, хмурые, насупленные и думали о чем-то о своем. «Ну и ладно, не хотите веселиться как хотите, я не обязан вас развлекать». На следующий день, прямо с утра, я взялся думать, как мне научить Ри пользоваться свалившимся на нее даром. Поломав голову и так и сяк, пришел к выводу, что проще всего будет использовать способ, который я уже испытал на Стефании, установить ментальную связь. Если получится, проблема решится быстро и просто. За то, что Рената сможет в этот момент вторгнуться в мои мысли, я не беспокоился. Заклинание предусматривало такую возможность и чтение мыслей активатора. Активируемым было невозможно. В эсфера-то маги лаптемщине хлебают. Определившись с тем, что я буду делать, я подошел к сидевшей в одиночестве Ренате. «Ну, ты что-то решила?» – спросил я ей. Ри подняла взгляд, которым она до этого исследовала землю, и хмуро посмотрела на меня. «Еще нет, ясно, как созреешь, скажешь». Зрела она долго. Последующие 3 дня я наблюдал за процессом отторжения Ренаты от коллектива. Все никак она не хотела поверить, что ее выпихнули. Нет, остальные варги ее не посылали, так, как это сделала Кира, нет, но все старались быть от нее подальше. Даже Дана смотрю, бочком-бочком и в сторонку. Со стороны это выглядело забавно, поскольку все трутся на одном пяточке и деваться друг от друга, собственно, некуда. Но и их понять тоже можно. Кому хочется, чтобы в твоей голове копались без твоего на то разрешения, да еще такая легкомысленная особа, как Ри, мысли их ведь полно всяких, разных бывает, но не все превращаются в дела и поступки. Многие отбрасываются, как неприемлемые. Как сказал один мудрец, чтобы дерево стройность любить на земле, не смотри на извивы корней под землей. Ренате это тоже бы не мешало бы понять, для своего душевного спокойствия. А так, похоже, она многое о себе, да и вообще, узнала за эти несколько дней и ходила с круглыми от сделанных открытий глазами. Конечно же, она возмущалась и негодовала. В конце концов, мне надоело, и я решил вмешаться. Благо уже третий день пошел этого маразма. «Молчи», — сказал я ей, перехватив ее, с пылающими от возмущения щеками, «набери в рот воды, сядь и молчи». «Да это все Илаона, она меня дразнит, специально обо мне думает, что я...» «Молчи, я тебе сказал», тряхнув ее за плечо, перебил я, «учись держать язык за зубами, чего бы ты, в чьей бы ты голове, не услышала. Если не научишься молчать, тогда твоя жизнь не будет стоить даже дохлой прошлогодней мухи. Посадит под замок, и до скончания века просидишь в каменном мешке, в четырех стенах, и ничего из того, что ты себе нафантазировала, не будет. Поняла, почему? Ты же сам сказал. Потому, я сказал, имея в виду, что ты будешь молчать, молчать и улыбаться, улыбаться и молчать. Отныне, твоя главная добродетель, молчание. Ты усекла, и вообще ты собираешься что-то решать? Уже три дня прошло, мы не можем вечно сидеть в лесу. Рыбка пока еще вкусная, но подозреваю, что денька эдак через три всех начнет потихоньку от нее мутить. А с тобой нельзя никуда дальше идти, поскольку есть реальный шанс, что ты сойдешь с ума в первой же деревне. Ну, я думаю. И сколько ты еще собираешься думать? Ну, до вечера. Ладно, подождем. Часа через два, не став дожидаться вечера, Ри подошла ко мне, внимательно оглядела меня с ног до головы, пристально посмотрела в глаза. «Ты тоже думаешь?» — наконец спросила она, закончив разглядывание. «Что? Я дура?» «Ты не дура, ты особенная», — улыбнулся я ей. «Дурака можно многому научить, но особенным он никогда не станет. Поэтому, в качестве самоутешения, простые говорят такую ерунду, а особенным приходится учиться не обращать внимания на пустую хулу». Рената еще несколько секунд вглядывалась в мои глаза. «Я не слышу тебя», — сказала она, — «и ты хитрый. А вдруг ты хочешь меня обмануть? Я не нарушаю данных мною обещаний, как мы, варги. Пффф, ты, наконец, решишь или нет, или так и будешь кровь мне пить? Ты меня не обманешь? Я же сказал нет. Мы с тобою заключим договор, в котором все обговорим». «Хорошо, ладно, я согласна», — глубоко вздохнув, произнесла Ри. «Наконец-то перейдем к обсуждению условий», — оскалившись, предложил я, используя мысли речь, дабы нас никто не подслушал. «Да». Примерно через час сидения рядом на бревнышке, близко наклоняясь головами, обсудив нюансы и заключив между собой соглашение, я приступил к обучению Ри. Ри меня прекрасно слышала и чувствовала. Итог, когда на небе появились первые звезды, она сумела установить в своей голове тишину, используя мою помощь. «Тихо», — озадаченно произнесла Ри, расширив глаза и прислушиваясь к тому, что происходит у нее в голове. Все замолкли. «Фух», — выдохнул я, — «значит, от рыбной диеты мы спасены. Завтра пойдем в деревню за молоком. И вот, теперь я преодолеваю следующее препятствие. С Ри утряс, теперь Кира со своим видением мира. Однако, честно говоря, идти толпой в город действительно идиотизм. Нас повяжут прямо у ворот, ни языка не знающих, ни документов не имеющих. Если я один могу еще рассчитывать проскользнуть мимо охраны, используя магические штучки вроде отвода глаз, то с варговским табором за спиной это просто нереально. Да и мне, по здравому размышлению, тоже лучше обойти город стороной. Мало того, что я могу там тупо спалиться на незнание их обычаев и порядков, так еще, используя магию, могу легко возбудить местную магическую братью. Я ведь без понятия, как именно они следят за магическим эфиром, знаю, что в империи присматривают. Ну и тут должны. При разумном подходе города, деревни и дороги следует оставить в стороне, хоть я Ренате и сказал, что пойдем за молоком. Наверняка, крестьяне уже рассказали своему старосте, или кто там у них в деревне за главного, о чужаках, выходивших к ним из леса поболтать, а тот сообщил куда следует. Если в империи просто так по дорогам не шляются, то почему здесь должно быть иначе? Самое, пожалуй, разумное и просто – следовать вдоль тракта лесом, даже не заходя в мелкие населенные пункты, рассчитывая перехватить кого-нибудь по пути, кто сможет просветить нас, где мы и куда мы. А иначе, если мы попремся в открытую, прямо по дороге, любой встречный патруль будет несказанно встрече рад. И кончится она, эта встреча, либо мордобоем с попыткой убийства оного патруля, либо проследованием нас в местную тюрьму. И первый, и второй вариант развития событий откровенно вял. Поэтому лучше прикинуться вольными стрелками и не шуршать листвой. «Хорошо, я подумаю», — ответил я Кире, терпеливо ожидавший продолжение спора о том, кто, куда и с кем пойдет. «Посмотрим, командир». «Да, неплохо так», — подумал я, подведя итог моего осмотра, расстилающейся предо мною панораме. А видел я город с высокими стенами на берегу полноводной горной реки, которая образовывает с одной его стороны естественный защитный ров, с другой стороны города просто высокие деревянные стены, большим, неровным кругом окружающие пригород, еще более высокие каменные стены, с высокими каменными башнями уже внутри, в середине города. Число его жителей я оценил, примерно, в несколько тысяч. Многочисленная охрана в воротах, на первой стене, трудолюбиво просматривающая всех въезжающих. Там же, наверху, под черными крышами в восточном стиле наблюдатели, постоянно осматривающие подходы к стенам. Из двух больших каменных башен, стоящих на берегу, через реку опущены два подъемных моста. От них, миновав какое-то количество противобережных строений, начинается, извиваясь нешироким серпантином, дорога в гору. И насколько я вижу, отсюда она не пуста. Различаю много фигурок людей и лошадей, а также повозки, поднимающиеся вверх и спускающиеся вниз. «Отползаем», — скомандовал я Кире, мотнув головой назад, пояснив: «Ничего мы тут больше интересного не увидим». Отойдя в лес и выйдя в нем на небольшую полянку, я остановился и скомандовал, обращаясь к варгам: «Привал, будем держать совет. Я слежу за окрестностями, поэтому охрана не нужна». «О чем совет?» — спросила Кира, присаживаясь на торчащие из земли корень дерева. «О делах наших скорбных», — ответил я. «Мне хочется узнать, госпожа командир, что мы будем дальше делать. Ваши предложения хочу услышать». «Думаю», — после секундной заминки ответила она, — «дорога идет дальше. Нужно идти по ней. Значит, нам нужно перебраться на тот берег». «Логично», — кивнул я. «Только, как это сделать?» «Для этого нужно пройти через охрану на входе в город, потом через сам город, где наверняка тоже есть какие-нибудь патрули, потом охрана на подвесном мосту, и как пить дать, дорога тоже не пустует. И везде мы будем привлекать к себе пристальное внимание, ибо совершенно не похожи на местных ни повадками, ни одеждой, а кое-кто, к слову, так вообще языка не знает. Может, попробовать обойти?» — предложил Анжи. «Если тут опасно, можно», — кивнув, согласился я. «Только куда, и как это будет долго? Вы вообще представляете, где мы находимся, в каком именно месте халифата? Вам же должны были географию преподавать. О других странах рассказывают на 4-м и 5-м курсе», — радостно сообщила Илона, широко улыбнувшись. «Мы, имея в виду себя, Дану и Ри, еще их не проходили». «Ну и», — обернулся я к Кире и Анжелине, — «нужно знать название этого города», — с мученическим выражением на лице и собрав лоб морщинами, ответила на мой вопрос Кира. «Да», — согласно кивнула Анжи, — «нужно узнать название, тогда можно сориентироваться». Оглядев их лица и вспомнив, как они пытались найти путь по звездам, я ответил с изрядной долей скептицизма в голосе: «Хорошо, узнаем. Единственно, боюсь, что эта дорога нам не подходит». «Почему?» — спросила Дана. «Слишком уж большое движение на ней». «Ладно, гадать не будем. Узнаем. Должны же быть еще дороги. Однако, если этот путь окажется кратчайшим, как нам перебраться через реку?» «Давайте еще варианты. Можно попробовать пройти вдоль реки и, найдя подходящее место, попытаться взобраться на скалы, предложила Илона. Что-то не тянет меня изображать горных козлов. После секундного раздумья ответил я ей, представив себя карабкающимся вверх по отвесной стене. Ни обуви подходящей нет, ни веревок. Одно неверное движение и все, привет, погиб во цвете лет. И даже если мы залезем на гору, потом нам нужно будет с нее как-то слезть. Еще та история будет. Идея такси, не очень, нужно замаскироваться, предложила Ри, под местных жителей. О, а вот это мне нравится, поддержал ее я. Вполне возможно, что можно даже будет путешествовать с комфортом. Залезем в какую-нибудь карету и покатим на мягких подушках от одного трактира к другому, поглядывая в окно. Отличная мысль, эти пешеходные прогулки уже достали. Ри радостно улыбнулась, оглядев всех. Посмотрев на нее, Илона скорчила гримасу. Остальные так вяленько отреагировали. Развивая мысль Ри, для того, чтобы сойти за местных, нам нужна местная одежда, сказал я. Где будем брать? Купим, предложила Ри, окрыленная удачно сгенеренной идеей. На какие шиши, позволь спросить, поинтересовался я, и у кого это будет нужно в город попасть? Я как-то не видел, чтобы тут кто-то что-то в голом поле продавал. А чтобы войти в город, дабы купить одежду, нужно найти одежду, дабы войти в город. Замкнутый круг. Можно встретить одинокого путника и что-то ему продать, а потом у него купить одежду. Или купить у другого, предложила Анжи. И что ты, интересно, собираешься продать? Полюбопытствовал я. Ну, что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-то ненужное, нужно его сначала иметь, это ненужное. Что у вас есть ненужного? У меня лично такого нет. Анжи задумалась, видно, перебирая в голове свое имущество. Давай шатан твой загоним, предложил ей я, и, увидев, как она нахмурилась, предложил другой вариант. Или тебя продадим, а ты убежишь, а мы тебя опять продадим, а ты убежишь. Как тебе такая идея? Варги не продаются, хмуро отрезала Кира. Следует ли понимать эту фразу так, леди, что раз варги не продаются, то продаются люди? А поскольку здесь я единственный, кто не варга, то загнать, выходит, можно только меня, поинтересовался я. Совсем не следует, ответила Кира. Не нужно извращать мои слова, господин Альст, вы вообще не можете быть проданы, потому что мы вас охраняем. Спасибо, успокоили, буду спать теперь спокойно, с сарказмом в голосе поблагодарил я и вернулся к обсуждаемому вопросу. План со случайным прохожим плох еще тем, что вряд ли можно рассчитывать, что у него при себе совершенно внезапно окажется 5 комплектов женской одежды и один мужской, и все подходящего нам размера. Даже если мы будем просто и без затей раздевать встреченных нами случайных прохожих, то нам потребуется не меньше 6 человек. Слишком много свидетелей. Слух о том, что каким-то неизвестным нужна одежда, быстро разойдется по окрестностям. Чтобы не допустить этого, нам придется всех раздетых убить. Пауза. Варгуши обдумывают ситуацию. Варги не занимаются грабежами и убийствами на дорогах. Вновь резко произносит Кира. Я просто развил предложенную идею, чтобы показать ее слабые стороны, спокойно ответил я. Грабить одиночку невыгодно. Если уж заниматься чем-то подобным, то заниматься нужно с размахом. Грабить так, караван. Караван, поразилась Кира, но ведь это же разбой. Разбойников в Этории вешают. Ну, мы же не в Этории, парировал я, подумав, что разбойников они могли бы вполне приспособить и для другого, более интересного дела, вместо скучного качания на веревке. Чем, собственно, те хуже каторжников? Все равно, не отступила Кира, у нас есть устав, в нем категорически запрещаются мародерство и разбой среди местных жителей. Мда, ответил я, с иронией приподняв бровь, а в уставе, случаем, не написано, что командир должен заботиться о своих подчиненных. У Илоны, вон, правый сапог рвется, да она вообще ходит одетая с моего плеча. У всех нет сменного белья, одежда одна на все случаи жизни и тоже вся пообтрепалась. Кроме этого, ваши короткие прически, похоже, решили начать превращение в стога сена. Еще пару недель блужданий по лесу и ваша пятерка, госпожа командир, будет по внешнему виду неотличимой от стаи лесных бродяг-разбойников с большой дороги. И это еще при том условии, что у них до этого не завернет животы от скудной и однообразной пищи. Лично меня от рыбы уже начинает воротить. Как вы заботитесь о подчиненных, госпожа Кира? Почему у нас такое плачевное положение?» Кира вытаращила глаза, открыла рот и, покраснев, замерла, не зная, что ответить. На несколько секунд на поляне воцарилось неприятное молчание. Просто так получилось, пришла на помощь молчащему командиру. «Дана, но ничего в этом страшного нет, мы все можем стойко переносить тяготы походной жизни. А давайте лучше вспомним, кто выковыривал тот камешек, который из телепорта, зелёненький, передразнил я Киру, и вот я теперь сижу здесь вместе с вами, в холоде и голоде, подвергаясь всяким ужасным опасностям, хотя совершенно, как говорится, ни при чем. И я, Дана, я не все, я не хочу стойко переносить тяготы жизни, которых можно избежать. Я тупо, прямо сейчас, хочу сыра, а из всей еды тупо, рыба, причем, еще и сырая». Пауза, неприятная тишина, варги молчат и смотрят во все стороны, стараясь не встретиться глазами ни со мною, ни друг с другом. Кира красная, как рак. «Эри», неожиданно негромко произнесла Дана, «ты сейчас ведешь себя как эгоист, который думает только о себе. Это мелко и некрасиво. Я сначала опешил, а потом разозлился. Эгоист? Я, который не спал ночами, чтобы она не сдохла, который всех одел, обул, накормил и, в конце концов, в общем-то, можно сказать, всех спас, и теперь я эгоист? Ну, нифига себе, я эгоист?» Повернулся я к ней и, встречаясь с ее глазами, «Ты действительно так думаешь?» «Нет, я так не думаю. Но если ты умнее и сильнее, чем мы, то ты не должен себя так вести». «Как так? Вот так? Мне кажется, что ты прекрасно сам знаешь, как. Просто делаешь это специально». Я встал с облака, в котором сидел, и сделал два шага по направлению к Дане. Она тоже поднялась ко мне навстречу с травы, на которой полулежала. «Какая ты умная», прищурившись, произнес я, заглядывая ей в глаза. «Может, ты еще знаешь почему?» «Знаю. Ты просто нам не доверяешь». «А что, есть повод доверять? Мы вместе сражаемся. Если в команде не будет доверия, такая команда погибнет. Прости, но я уже знаю, чего стоит довериться варгам. Ты не прав. Она ошиблась. И я думаю, что сейчас она об этом очень сожалеет. Она... Постой. Так вы все знаете? Впрочем, о чем это я? Этория — это ведь большая деревня, в которой все, все, обо всех знают. Да, уверен, что она действительно сожалеет, что у нее не получилось тогда оторвать мне голову, потому что башку теперь оторву ей я, когда встречу». Что-то промелькнуло по лицу Даны и исчезло. «Это будет еще одной страшной ошибкой между вами, если ты так сделаешь», глядя мне прямо в глаза, негромко сказала она. «Думаю, что если бы она хотела тебя убить, она бы это сделала. Тебя там не было», коротко ответил я, «поэтому не говори того, о чем не знаешь. Но давай оставим это. Это мои дела, которые вас не касаются. У тебя есть ко мне претензии? Я слушаю. Я прекрасно помню, что ты сделал для меня», глядя мне в глаза, произнесла она, «и понимаю, что ты сделал для всех нас. Без твоей помощи мы бы не выжили. Мы искренне благодарны тебе, но это не значит, что мы должны терпеть твои выходки и истерики. У нас тоже есть гордость и понятие о чести. И если мы слабее тебя, то это совсем не значит, что мы испугаемся умереть за них. Понимаешь, о чем я? Если ты герой, так оставайся им, а не превращайся в неизвестно кого. Будь таким же смелым, умным, веселым и заботливым, каким ты можешь быть. Будь настоящим мужчиной». Пауза. За своей спиной чувствую, что остальные варги просто ошеломлены внезапностью выбранной темы разговора Даны со мною. Как, впрочем, и я. Может, лишь в меньшей степени, чем они. «Что ты можешь знать о мужчинах?» Насмешливо прищурясь, чтобы скрыть свою растерянность, медленно говорю я, «тем более о настоящих, у вас же их вообще нет никаких. Я знаю, кого хотела бы видеть рядом с собою, ни на секунду не задумываясь», ответила мне Дана и добавила, «а то, что у нас их нет, Дине, ведь повезло, и мне тоже может повезти». «Не нужно тебе такого везения», покачал я головою, «ей очень не повезло, поверь, и давай раз и навсегда закроем тему Дины. То есть, ты хочешь сказать, что я с вами груб, жесток и эгоистичен?» «Не всегда», покачала головою Дана, «тем более обидно и непонятно, когда ты нормальный-нормальный, а потом вдруг начинаешь говорить гадости. Например, что, например, пример последней гадости. Понимаешь, мы не можем грабить на дороге, это против наших правил, а ты хочешь, чтобы мы это сделали. Но если мы не будем соблюдать наши правила, мы не будем варгами. Понимаешь, забавно, практически ничем не отличимо от твоих бзиков о том, что, если ты не будешь соблюдать обычаи, принятые в Эсферта, то ты перестанешь быть демоном. Хмыкнул у меня в голове мой внутренний голос, и не потому она так думает, что боится наказания, а потому, что считает, что это правильно. Ты в глаза ей посмотри. А что, разве такое понятие, как военные трофеи, в Итории отсутствует? Империя сейчас ни с кем не воюет, поэтому это будет разбой. Я не для того решил выйти на большую дорогу, потому что хотел набить себе карман. После секундной паузы ответил я Дане, не отводя взгляда. Я знаю, что это нужно, потому что это нужно всем. Мы взяли бы себе только необходимое, одежду, ну, может, кусок сыра, если попался бы, и все. Это не разбой, просто мы оказались в затруднительной ситуации, из которой нужно выпутываться, исходя из имеющихся возможностей, и убивать никого не пришлось бы. Я бы напугал бы этих караванщиков, да и все. А почему об этом нельзя было сразу нормально сказать? С удивлением воскликнула Дана, взмахнув руками. Мы бы все поняли и не стали бы спорить, потому, уклончиво ответил я, хотя примерно ответ знал. Потому что они тебе нравятся, безжалостно сказал внутренний голос, как те девчонки, что были в университете, и дразнишь этих, как и тех. Детство у тебя в одном месте играет, может, хватит ерундой маяться, Дана, тебе, как бы, совсем откровенно намекает об этом. Я уже тебе говорил, что быть мужчиной, значит брать на себя ответственность за кого-то другого. Я не хочу, куда я их потом дену, с собой возьмешь, в Эсферта. А что, будет у тебя редкий тайлиш, как у путешественника между мирами, визитная карточка, так сказать, хихи. И потом, ты все равно все берешь на себя, когда наступает край, ты впрягаешься и тащишь, пока не вытащишь. А между героическими подвигами ты спохватываешься и начинаешь строить из себя Арлекина, чем повергаешь свидетелей твоих эпических подвигов в совершеннейшее недоумение, и выглядишь идиот-идиотом. Та ну тебя, сказал я ему и, повернувшись, посмотрел на варг за моею спиною. Каждая варгуша ответила мне гордым взглядом, каждая не опустила глаз. Да, мы такие, говорили эти взгляды, мы варги, гордые и смелые. И мы не хуже тебя, гордые, драные кошки, подумал я о них, готовые отдать жизнь за свою родную помойку. Но, может, оно и впрямь правда, я, все же, не в университете, где можно спокойно валять дурака, стараясь только не переборщить. Тут чужая страна с какими-то, наверняка, дикими обычаями, археологические опасности, хищники, какие-нибудь водятся. В таких условиях неправильно понятая шутка может дорого обойтись. Не мне, так, варгушам. Они, хоть и идиотки, но как-никак, как бы, команда, в которой я участвую. И было бы совсем нелогично дотащить их до сюда и бросить. Тем более, что не такие уж и бесполезные, как показалось мне в самом начале. Да и планы у меня на них есть. Но только тогда я должен быть самым главным. Двоевластия никакого быть не должно. Вздохнув, я повернулся к Дане. Ну и, спросил я ее, дальше, что, не знаю, честным голосом ответила она, пожав плечами. Наверное, ты сам это решишь. У вас уже есть командир, внимательно глядя на нее, сказал я. Двух командиров в одной пятерке быть не может. Я вообще-то совсем не это имела в виду, когда говорила, но тут тоже нет ничего такого. В Итории есть пятерки, которые сопровождают магов в опасных поездках. Там всегда старший маг, он же тоже военный, служит, как и мы, а у пятерки своя старшая. Старшая подчиняется магу, все остальные в пятерке подчиняются ей. Если ты не архивариус, а маг, так это то же самое будет. Кира наш командир, а ты будешь ее командиром. Все, как заведено, никаких нарушений устава. Что скажет на это госпожа Кира? Обернулся я назад. Да, она все правильно сказала, ответила та, кивнув. Но если только вы, маг, простые люди не могут командовать варгами, только по приказу императора, кто-то нами может командовать из невоенных. Ты сомневаешься в том, что я маг? С иронией в голосе поинтересовался я у нее. Нет, но официальное звание у вас архивариус. Вы никогда не говорили, что вы маг. Разве архивариус не может быть магом? Может, но в приказе, повторяю, нигде об этом нет ни слова. А простому архивариусу я подчиняться не могу, согласно уставу. Даже если в документах написано, что я старший экспедиции, старший по научной части, а военная ее часть мы, мой командир, отстала, значит, теперь я отвечаю за то, чтобы никого не убили. Какая ты, оказывается, формалистка. Ладно, хорошо, я маг, к которому вернулись способности. Заявляю об этом официально, при всех. Будешь ли ты подвергать мои слова сомнению? Нет, не буду. Замечательно. Признаешь ли ты меня своим командиром? Признаю. Еще раз замечательно. Наконец-то мы определились, кто есть кто. Варги выдохнули. В ментале было ясно слышно чувство облегчения, исходившее от всех, даже от Киры, которая только что потеряла в правах. Впрочем, я ее понимаю. Она избавилась от такой тяжелой для нее обязанности официально командовать мною, не имея на то возможности, и может теперь полностью сосредоточиться на своих четверых подчиненных. Дисциплина среди которых последнее время пошатнулась, отчасти, благодаря моей помощи. Нужно будет ей помочь с этим делом, подумал я, с дисциплиной. Ри, выступать теперь не станет, а до нас он же нормальные, Илону нужно, будет только как-то осадить. Ладно, разберемся. Хорошо, сказал я, опускаясь в облачное кресло, коль я теперь официально командую, тогда слушайте, ни в какой город мы с вами не пойдем, и в деревни заходить не станем, слишком рискованно, языка вы не знаете, одежды наши, чужеземные, моментом донесут, мне совсем не хочется потом козлом скакать по незнакомым лесам и горам, убегая от погони за вражескими шпионами, поэтому пройдем тихонечко, не привлекая внимания, вдоль дороги, подальше от города, осмотримся, оглядимся, попробуем кого-нибудь, только не крестьянина, взять в плен и расспросить о том, где мы и как отсюда выбраться. Попадется одинокий путник, прихватим его, не попадется, прихватим тогда какой-нибудь караван, посмотрим, как все сложится. Потребуется что-то для вас, возьмем то, что нужно, лишнего брать не будем, убивать караванщиков не станем, я их просто распугаю. Будут к вам вопросы в Этории или Империи за разбой, отвечаю я. Я отдавал приказы, вы выполняли, согласно уставу. Всех вопрошающих шлите ко мне. Вопросы? Пауза. Варгуши обдумывают услышанное. Нет вопросов. Бодро, за всех ответила Кира, оглядев своих подчиненных. Когда приступим? Прямо сейчас. Чего время-то тянуть? Эри, а как ты относишься к детям? Неожиданно спросила Ри. Остальные варги после ее вопроса как-то странно замерли и напряглись. «Никак не отношусь», — удивленно ответил я, переводя взгляд на нее. «У меня их нет и слава богам. С чего это тебе вдруг пришло в голову такое?» «Спросить? Ну, просто интересно вдруг стало, любишь ты детей или нет?» — уклончиво ответила Ри. Я с подозрением посмотрел на эту идиотку. «Че это она вдруг? Совсем с ума сошла? Нет, не люблю», — отрезал я. «Что, совсем?» — поразилась Ри. Остальные, кажется, тоже поразились. Совсем, ни капельки, но когда-то же будут у тебя дети, что ты будешь делать? Тогда, неужели ты совсем не обрадуешься, когда услышишь, что у тебя будет сын или дочь? Не обрадуюсь, ответил я, дети это что-то запредельное. А наследник, разве он тебе не нужен? У меня пока нечего передать в наследство. Вот появится, тогда и посмотрим. Все, хватит болтать, пошли, он попался. С удовольствием в голосе констатировал Каин, наблюдавший за этой сценой. Варга умница. Секунду спустя добавил он, имея в виду Дану, она все-таки заставила его взять их под свою опеку. Он и раньше с ними возился, пожав плечиком, возразила Мирана. Не скажи, ответил Каин, покачав головою, не скажи. Одно дело делать, когда нет другого выбора, другое дело самому назначить себя главным. Он сделал то, чего я так хотел, взял на себя ответственность за кого-то. А что, он за Терскую не отвечал, что ли? Не поняла Мирана, везде с нею носился. Неа, он с нее ерундой всякой занимался, чтобы не заскучать. А вот, так, чтобы взять и сказать, я за тебя отвечаю, не было. Молодцы варги, может, их за это чем-то наградить? Ну, надо же, иронично сказала Диная, всего лишь, какие-то простые варги. Богиня любви не сделала, а они сделали. Что, богиня любви не сделала? Нахмурилась Мирана. Ничего не сделала. Нужно было сразу в арк посылать. Как видим, они и без всякой любви бы справились. А нам бы не пришлось 1000 лет слушать нытье, кое-кого, о пропавшей силе. Да что ты несешь? Возмутилась Мирана. Если бы она ему не нравилась, стал бы он терпеть ее нравоучение. Ага, сейчас. Ну, там же нет никаких золотых нитей. Значит, и тебя нет. Признай это, Мирочка. Признай, что тебя обошли обычные варги. Нужно будет об этом Аристрас сказать. Пусть узнает, кем правит. Да ты дура. Воскликнула богиня любви, яростно топнув ножкой. Без меня в этом мире ничего не делается. Поняла, девочки, не ссорьтесь. Устало произнес бог торговли. Да пошла она. Произнесла Мирана и исчезла. Зачем ты ее дразнишь? Спросил Каин. Пусть ее Марсус утешает. Фыркнула богиня жизни. Неужели, ревнуешь? Ха, ответила Дина и тоже исчезла. Одна за всех и все за одну. Ри, пойдем, отойдем. Я хочу тебе кое-что сказать, произнесла Дана. Чего? Насторожилась Ри. Узнаешь. Отведя Ри в сторонку, подальше от Альста, Дана обернулась к ней и тихо произнесла. Рената, я тебя прошу об одной вещи, не вздумай ему сказать, что у него есть. Ну, ты знаешь кто. Слышала, что он про Дину говорил. Я что, без мозгов что ли? Почему я должна сказать, а не кто-то другой? Хорошо, что ты понимаешь. Ты вспыльчивая и много общаешься с ним. Он тебя учит, сама понимаешь. Прости, я совсем не хотела тебя обидеть. Просто немного забеспокоилась. Варги ведь всегда должны помогать друг другу. Согласна? Да я ничего. Я понимаю. А ты думаешь, он действительно может ее убить? Дана пристально посмотрела долгим взглядом в глаза Ри. Я думаю, да. Наконец тихо ответила она. Она действительно сделала глупость, и он ее ненавидит. А если он узнает, что у нее от него ТССС, приложил палец к своим губам Дана. Ага, если узнает, что, все равно, не знаю, отрицательно покачала головой Дана, но лучше не рисковать, он может быть жестоким. И еще, Ри, ты бы поговорила с Кирой, не буду я перед нею извиняться. Она сказала, что я не варга. Пусть. Сначала она у меня попросит прощения. При всех. Не извиняться, просто поговори. Скажи ей, что не будешь слушать мысли. Не будешь никому говорить, что услышала. Как это не слушать мысли? Вот ты можешь не дышать, так же и мысли. Они сами мне в голову лезут. Но он же тебя научил не слышать. Да, но я не могу все время не слышать. На занятиях с Ари мне нужно все слышать. И я слышу всех. Я не могу такого обещать, Эри. Ты так его теперь зовешь? Да. А что? Да так, ничего. Ладно, пойдем. Я сказала все, что хотела. Слышь, рыжая, попробуй только ему про детей вякнуть. Скажешь, я тебя удавлю собственноручно. Да пошла ты, поганка белая. Я тебя сама удавлю. Попрошу Эри научить меня заклинанию какому-нибудь. На кусочки тебя порву. Ай-яй, как страшно. Магесса тут нашлась. Смотри, я тебя предупредила. А на Эри рот свой не разевай. Не по себе дерево ломаешь. На кого хочу, на того и разеваю. Поняла? Посмотрим, рыжая. Анжи, я все прекрасно понимаю и ничего ему не скажу. Не нужно считать меня глупой. Ри, прости, я совсем не считаю тебя глупой, но я помню, что варги всегда должны помогать друг другу. И дети не должны остаться без матери. Да, извини, я просто подумала. Впрочем, не обращай внимания. Спасибо, Ри. За что? За все. За восьмилопов. За то, что ты такая. Какая? Ты немножко шебутная, но смелая и честная. Анжи, я не специально подслушиваю мысли. Они сами. Но я никому ничего не рассказываю. Честно-честно. Веришь? Да, Ри. Тебе будет непросто, но думаю, что ты справишься. Конечно, справлюсь. Я сильная. Я вас позвала, чтобы быстро сказать одну вещь. Кира пробежала взглядом по лицам своих подчиненных. Я хочу напомнить о приказе, который мы получили. Приказ о леди Дине Элистрой. Напомню, что им запрещено разглашение каких-либо сведений о ее жизни. Все вы знаете, что дети — это самое ценное, что есть у Этории. И если две девочки останутся без матери, это будет слишком большой ценой за чью-то пустую болтовню. Кира пристально уставилась на Ри, словно ожидая, что та ей что-то возразит. Но Рената, плотно сжав губы, молчала, смотря мимо нее. «Хорошо», — произнесла Кира, ничего не дождавшись, — «это все, что я вам хотела сказать. Пойдемте в лагерь, нельзя надолго оставлять Альста, одного. Ри, не слышно ни для кого, выдохнула сквозь плотно сжатые зубы. Илона, что же все-таки у них было, размышляла я, глядя издали на Дануи. Альста, тот как раз повернул голову от дороги, за которой наблюдал и обернулся к ней. Та молчала, но смотрела ему прямо в лицо, как, впрочем, и он. Ишь, как пялится, тихоня, что она в нем увидела, что взглядом дырку протирает. Не, что-то у них было, точно, я просто не заметила, если бы, не было бы, стал бы он ее тогда слушать, она ведь, считай, мораль ему, прочитала, при всех, а он промолчал и сделал так, как она хотела, Дарк бы, я от чужого такое терпеть бы стала, и он бы, тоже, не стал, я его знаю, я перевела взгляд с Альста на Ренату, которая, выглядывая из-за его спины, хмуро смотрела на Дану, и это туда же, как подменили. То чуть ли не матом на его ругалась, а теперь ходит за ним хвостиком, уши развесив, да в рот заглядывает. Влюбилась, что ли, в него, дура. Скорее, им обеим, наконец дошло, что к